Виктор, с удовольствием прибегающий к двусмысленностям, утешать не торопится. 2 ноября. Против меня говорит еще больше фактов, мой дорогой Дюма, чем вы можете предположить или о которых можете догадаться. Автор этой статьи – один из моих друзей. Именно я приложил усилия для того, чтобы его взяли в ДБА. О статье господин Бертен-старший рассказал мне в Роше примерно 6 недель назад. Вот факты, которые мне можно поставить в вину. А тех, которые свидетельствуют мое оправдание, я писать не буду. Я хочу, чтобы вы сделали за меня то же самое, что меньше 2 дней назад я сделал за вас. То есть, чтобы вы сами догадались или выдвинули свои предположения. Тем не менее, помните, что если бы вы хотя бы на мгновение подумали, что в этом деле я не был вам хорошим и искренним другом, то были бы самым неблагодарным и несправедливым человеком. Больше я об этом писать не буду, потому что в данной ситуации не я должен перед вами оправдываться, а вам следовало бы выразить мне благодарность. Но когда вы придете, я расскажу вам обо всем. Двухминутная беседа прояснит ситуацию лучше, чем 10 писем. Не слушайте обо мне того, чего я не стал бы слушать о вас. Виктор Гюго. Постскриптум. На премьеру Марии Тюдор я оставил вам 2 кресла. Может, вы желаете больше? Имела ли место беседа? Говорилось ли, что это была обычная ошибка владельца газеты, которому не хватало газетного материала? Александр не может в это поверить. Ему ненавистна эта ссора, хотя симпатии большинства в ней на его стороне. Самый близкий, самый дорогой литературный друг Дюма вонзил ему в спину кинжал. И теперь каждый торопится ковырнуть его рану. Арель осознал свою выгоду. Публика поддерживает Дюма, а значит и его самого. Он не скрывает от Гюго своего неодобрения и при постановке Марии Тюдор не проявляет должного рвения. Мадемуазель Жорж, с трудом смирившаяся с ангажементом Иды, встает на сторону Гюго. Интрига приобретает все больший размах. В тот вечер, когда дают премьеру Марии Тюдор, зрители резко выражают свою враждебность по отношению к Гюго. Финальную сцену между Марией и Джейн освистывают с начала и до конца. А когда традиционно объявляют автора и исполнителей, при упоминании имени Гюго зал взрывается свистом и улюлюканьем. Жюльетта Друэ, которая играла Джейн и которую частично обвиняют в провале пьесы, испытывает сильнейшее потрясение и на следующий день заболевает. Нужна замена? Кроме Иды, недавно получившей ангажемент в Порт-Сен-Мартен, нет никого. 7 ноября Александр весь день заставляет любовницу репетировать роль Джейн. В то же время он не настолько безразличен, чтобы подобный поворот событий не мог его развеселить. Он присутствовал на премьере. Отказ Виктора Гюго признавать свою вину, хоть и принес удовлетворение самой темной стороне его «я», но при этом глубоко его поразил. Он же знает, что удар, нанесенный одному романтику, затрагивает всех членов братства. Он пишет мадемуазель Жорж, вероятно, для того, чтобы великая актриса не питала ненависти и злобы по отношению к Иде. «Мадам, вчера вы были прекрасны и трагичны. Вы извлекли все, что только можно из вашей роли, и проделали это с присущим вам талантом. По-видимому, вы не очень нуждаетесь в этой моей искренности. Что же до остального, то вчера я сделал все, что было в моих силах, чтобы среди возгласов «Браво!» вы узнали и мой голос. Надеюсь, мадам, что обстоятельства сложатся так, что я вновь прибегну к вашему таланту. Каждая роль, создаваемая вами на моих глазах, делает еще более болезненным наш разрыв, который, поверьте, с моей стороны по отношению к вам, никогда не перерастет в ссору. Вы увидите Локруа раньше меня. Окажите любезность. Передайте ему от меня поклон. Он вас прекрасно дополнял, а игра его в целом ряде моментов была прекрасной и драматичной. Ваш истинный почитатель, который откажется от титула друга лишь в том случае, если вы недвусмысленно запретите ему его носить. Дипломатия. В этом нет никаких сомнений. Но также и стремление в эти бурные дни искать пути к примирению. Гюго всеми силами желает оправдаться, намереваясь опубликовать то самое письмо, которое он посылал Дюма и получив которое, тот уличил его во лжи. Александр ему пишет. Виктор, последний совет. Совет не бывшего друга, но друга настоящего. Виктор, не публикуйте свое письмо. Оно вас погубит. Как вы можете хотеть, чтобы эту статью приписывали не вам, если все увидят, что автор ваш друг, что вы приложили немало усилий для того, чтобы его взяли в ДБА, и что о статье вам рассказали 2 месяца назад? Все подумают, что вы задержали ее лишь для того, чтобы опубликовать накануне премьеры вашей пьесы, и спросят, как вы могли не остановить перо человека, которого благодаря вам взяли в ДБА, и не повлиять на него? Затем, предположив, что вам просто не хватило подобного влияния, зададутся вопросом, как могло случиться так, что вы меня не предупредили? Наконец, есть те, кто видел, как вы правили гранки, и при этом вставляли фразу, что касается сцены с игральными костями, то мы не можем однозначно сказать, где господин Дюма ее взял, но, кажется, припоминаем, что нечто похожее есть в страстях Христовых. Вы вставили ее вместо другой, которая была в тексте на тот момент. Те, кто видел, как вы 10 дней назад читали статью в фойе Порт-Сен-Мартен, а затем положили ее на стул, чтобы пойти в театр. Они прочитали из нее несколько строк и пришли ко мне, чтобы предупредить. Послушайте, вы что, их убедите? И неужели вы думаете, что запирательство господина Бертена окажет значительное влияние на публику? Нет, Виктор. Я доказал несостоятельность этого скверного дела, и поверьте мне, пусть оно на этом и закончится. Не напоминайте никому, что другой ваш слишком ретивый друг написал еще 3 статьи. 1 против де Виньи, 2 против Альфреда Карра, 3 против Мюссе. Как бы там ни было, я не могу отказать вам в просьбе прислать копию вашего письма. Но знайте, что делая это, я совершаю против вас первый враждебный акт. Александр готов все простить. Но при этом он совершенно не учитывает непомерную гордыню Гюго, который скорее растопчет ногами дружбу, чем признает свою ошибку. Гюго отказывается признать, что в приступе гнева он не только разрешил публикацию статьи, но и сам приложил к ней руку. Оба письма, свое и Дюма, он публикует 14 ноября в «L'Europe Littéraire», после чего побуждает Гранье де Кассаньяка напечатать в ДБА опровержение, отрицающее любую причастность к ней Виктора Гюго. 17 ноября. Это ссора. Но Александр не испытывает никакой ненависти, лишь неизлечимую тоску по прошлому. Увядшую дружбу утешает любовь. В это время, в конце ноября 1833 года, любовь принимает черты не белокурой и пухленькой Иды, которая не так желанна, чтобы посвящать ей себя. У любви теперь лицо и выразительные глаза Мари Дорваль. «Она некрасива. Она хуже», — говорил Виктор Гюго. «У нее есть муж, Мерль, прозванный «Белым Дроздом» за свои легитимистские взгляды. Примечание. Мерль. Дрозд французский. Фразеологизм «белый дрозд» соответствует русскому «белая ворона». Конец примечания. А еще есть любовник, Альфред де Виньи, муж в значительно большей степени, чем Мерль. Благодаря ему она стала на путь возрождения и добродетели. Но главное в том, что она, как и Александр, наделена удивительной чувственностью. Свободные, независимые и блистательные, они являются игрушкой в руках своих желаний. Во время гастролей Мари в Гавре, где она играла в Антони, Мерл от ее имени подписал ангажемент в Комедии Франсез 1 ноября. Но мыслимо ли отнять у актрисы ее роль Адель Дерве? Поэтому Дюма, в свою очередь, подписывает с театром договор, по которому обещает написать для него комедию и трагедию, но взамен Антони должен быть включен в репертуар. В контракт Мари включен дополнительный пункт. Дебютировать в Комедии Франсез она будет в спектакле «Антони». Мари вернулась из турне. Грустным, унылым вечером Александр пишет ей письмо. «Моя прекрасная соседка, мне грустно и одиноко, а до полуночи еще 2 часа. Вы у себя? Вы принимаете гостей? Могу я зайти к вам и попросить чашечку чаю? Целую ваши ручки, не имея права ни подняться выше, ни спуститься ниже. Париж, 26 ноября 1833 года. Александр постепенно завоевывает и выше, и ниже. Луиза, горничная Мари, очень снисходительно относится к грешкам своей госпожи. Она умеет прекрасно обставлять ее свидание так, чтобы муж, Мерль, и господин Виконт, Виньи, ничего не заподозрили. Ночью, когда Мерля нет дома, Александр приезжает в дом номер 44 по улице Сан-Лазар. Последнюю правку в Анжелу он, по-видимому, вносит, прильнув к груди Мари. Мария Тюдор, принятая не самым лучшим образом, на афишах не задерживается. Арель без промедлений начинает репетировать пьесу Дюма. Распределение ролей просто звездное. Бокаш, Альфред Дальвимар, и Локруа, Анри Мюллер, мадемуазель Лида, Анжела, мадемуазель Верней, графиня де Гастон, и Мелани Приер. Александр вновь начинает любить жизнь и борьбу. Если просто, скромно и смиренно опубликовать историю своей жизни и пьес, разве это не будет лучшим ответом Гранье Кассаньяку? Под названием «Как я стал драматургом» она выходит в «La Revue de Demont» 15 декабря 1833 года. Но Мари уже нет рядом, чтобы ему помочь. Ей нужно выполнять условия контракта в театре Руана. «Скоро, Анжела, и я к тебе присоединюсь», — пообещал ей Александр. Пока же он забрасывает ее письмами. Она отвечает, прибегая к стилю своих ролей. Руан, 27 и 28 декабря 1833 года, пятница. О, нет, не из недоверия я вам не писала. Нет, боже мой, просто в одно мгновение я оказалась в ужасном положении, терпеть которое далее мне не хватает мужества. Нет, Александр, нет. Я, наверное, не смогу, если бы меня не любили так, как любят сейчас, о чем вам прекрасно известно, то этот обман в моих глазах был бы не таким возмутительным. Но получать ежедневно столь свидетельств привязанности и доверия и при этом хранить тайну, которая нас с вами связывает, просто ужасно. Я осмелилась стать вашей, но не могу набраться мужества, чтобы написать вам, потому что не смею думать, когда человек пишет «он один», а чтобы изменять, мне нужно, чтобы вы были рядом. Да и потом я не знаю, когда мы вместе, нам обоим так хорошо, что все принимает какой-то детский характер. И нам не кажется, что мы очень виноваты. Вам ничего. Но вот мне нет прощения. И если бы вам рассказали такое о другой женщине, вы бы ее очень презирали. К счастью, ваша дружба больше вашей любви, и это меня спасает. Поверьте, вы питаете ко мне именно дружеские чувства. Накладываемые на вас жизненные ограничения в некоторой степени придали ей характер любви, и вы стали моим любовником. Ведь чтобы видеться, нам пришлось прятаться. Суббота. Значит, вы приезжаете? Значит, вы хотите приехать? Такое начало года сулит нам несчастье. Любовь, которую я к вам питаю, не может чувствовать себя уютно в моем сердце, потому что все место в нем занято страхом. Скажи, ты можешь его оттуда изгнать? Думаю, что нет. Так что, поскольку ты так хочешь, приезжай. Это будет наше последнее прощай, понимаешь? Я больше не могу быть твоей любовницей. Вспомни, ты сам этого не хотел. Ты говорил, что будешь слишком ревновать, что тебе не хотелось его предавать, и что это было всего лишь один единственный раз, что ты просто требовал удостоверить нашу дружбу раз и навсегда. Что ж ты хочешь сейчас? Ты говоришь мне лишь о любви и о том, какое будущее ее ждет. Умоляю тебя, не пиши мне больше. Утром твое письмо никогда не приходит одно, это ужасно, поверь мне. Приезжай, чтобы поговорить со мной, чтобы по-дружески понять и успокоить меня. Женщину, которая никогда в жизни не терзалась угрызениями совести и полагала, что они существуют лишь в воображении поэтов. Но как бы там ни было, это все правда. Я буду любить тебя. Причем любить всей душой. Только если ты сможешь избавить меня от этой боли. По прибытии в гостиницу пришли мне записку. Я найду тебя там, где ты остановишься. Но ты ко мне не приходи. Моя горничная рядом, и этим вечером мои ключи будут у нее. Я должна прийти к тебе сама. Сожги это письмо, если ты меня любишь, сожги его, чтобы я не боялась, что ты его потеряешь, или что его у тебя кто-нибудь найдет. Мария.